в грозу. Нечего и говорить, как остро и тяжело пережил я сообщение о нападении гитлеровской Германии на нашу страну. Особенно тяжко было сознавать, что я не могу с оружием в руках бить врага, что лишен физической возможности делать то, к чему рвется душа, зовет совесть, партийный долг. Всю свою сознательную жизнь я строил так, чтобы бремя инвалидности не мешало мне быть полезным и активно служить Родине. Что может делать в дни войны инвалид первой группы? Уходили на фронт добровольцами стрелки, спортсмены, товарищи по парторганизации. В нашем доме на Пятницкой улице почти не осталось мужчин. В райкоме партии мне предложили эвакуироваться. В те дни сама мысль об эвакуации была для меня нестерпимой. И я остался в Москве, взявшись за то, что тогда было существенно необходимым, за организацию службы ПВО в жилом секторе нашего участка. В конце концов, не зря я был в свое время военоргом райкома комсомола. Во дворе появились кучи песка, создали систему дежурств в подъездах, на крышах и чердаках, организовали пожарную дружину из молодых ребят и санитарный пост. На нашем участке было два штаба противовоздушной обороны при техснабе Академии наук и в геофизическом институте. Меня назначили начальником ПВО жилого сектора. Воздушные тревоги начались во второй половине июля. Боевое крещение нашего объекта произошло в ночь на 23-е. В столице прорвались несколько фашистских самолетов. Мы всех жильцов проводили в укрытие. В бомбоубежище собралось 120 человек, большей частью женщины с детьми. Среди них была и моя жена с трехлетним сынишкой Сережей. Я закрыл железные двери подвала. На лестнице перед дверями расположились комсомолки санитарного звена с медицинскими сумками и носилками. Я стоял снаружи у стены дома, прислушиваясь к тому, что делается вокруг. Со стороны центра раздались сильные взрывы, два почти слившиеся в один. Москвичи-старожилы помнят воронку на Манежной площади. Фашист метил в Кремль, но был подбит с крыши Моссовета, едва успел сбросить бомбу и сам взорвался, не долетев до земли. Над Пятницкой послышался прерывистый гул. На небольшой высоте приближался двухмоторный бомбардировщик. Характерный нарастающий свист падающей бомбы. Я едва успел крикнуть дружинницам «Все вниз! Бомба!» Как раздался грохот, меня отшвырнуло в сторону. Сверху посыпался град камней. Снова нарастающий свист «Берегись! Вторая!» Взрыв заглушил все другие звуки. Потом тишина. Слышу голоса и топот подбегавших ко мне ребят из пожарной дружины. Посылаю их на крышу здания техснаба. Они мне говорят, что четырехэтажный дом, примыкавший к бомбоубежищу, полностью разрушен. Чудом держится только одна стена, а соседнее здание горит. Немедленно со шлангами на крышу, не давайте распространяться огню. Есть на крышу, доносится голос Илюши и Тараканова. Слышу, как разматываются шланги, как зашипели и защелкали водяные струи. «Дядя Миша», — шепчет дружинница, — «стена вот-вот упадет, завалит людей в убежище». «Быстро в механическую мастерскую, проверь оба выхода, возьми ключ у дежурного и ко мне». На тот сам дежурный. Солдатов подошел и отдал ключи. Он сообщил, что свет погас и телефон не работает. Мы с дружинницами сбежали по лестнице и открыли дверь в убежище. Шумно, взволнованно дышали люди. Я-то не ощущал темноты, а их она пугала. Да и после взрыва еще не опомнились. «Товарищи, наверху пожар. Мы выведем всех в другое место, в мехмастерские, там безопасно. Но соблюдайте порядок, по лестнице идти по одному, с детьми вперед». «Нас бы без очереди», — дребезжит старческий голос. «Нельзя без очереди, получится давка. Слушай команду, на выход по одному». Люди пошли. Никто не нарушил порядка. По возгласам с улицы можно было понять, что людям страшно идти мимо нависшей над ними и объятой огнем четырехэтажной стены. Но вдоль стены протянулась цепочка дружинниц-комсомолок. Они тоже боялись, они впервые попали в такой переплет. Все же их цепочка стояла под нависшей стеной, чтобы помочь женщинам и детям быстрее миновать опасное место. Подлетела пожарная машина, и вместе с нашей добровольной командой стала тушить горевшие развалины. Во дворе уже никого не было. В механической мастерской люди сидели на верстаках и станках, ожидая отбоя. Я пошел в вестибюль техснаба, сел на мешок. Сил совсем не осталось, охватило какое-то безразличие. Не думал, что крещение огнем потребует такой затраты душевных сил. Сказалось отсутствие зрения. Когда видишь опасность, она не так страшна, а тут не знаешь, откуда она грянет. Ожидание невидимого пригибало. А пригнуться нельзя, не дает чувства ответственности за людей, доверивших тебе свои жизни. Закурил трубку. Рядом прогремели сапоги, запах пота и мокрой одежды, догадываясь, пожарник. «Кто начальник объекта?» «Я». «Наш майор просит объявить благодарность вашим мальчишкам. Здорово поработали на пожаре, забили огонь». В эту ночь в развалинах соседнего дома погиб дежурный пост, 17 студентов с преподавателем. Был уничтожен медтехникум, перестало существовать и наше бомбоубежище. В дальнейшем жители дома номер 48 по Пятницкой укрывались в траншее или ходили в убежище через улицу. Через несколько дней по заданию райкома партии я проверял противовоздушную оборону в домах Черниговского переулка. Прозвучала сирена тревоги. Комендант позвал в убежище, но я выскочил на улицу и, что было духу, бросился на свой объект. Неизменную спутницу палку сунул под мышку. При беге палка ни к чему. Выскочив на Пятницкую, прибавил скорость, перемахнул сначала Климентовский переулок, потом Голиков. Бежал то по мостовой, то по тротуару, мимо людей с детьми, спешивших в убежище, как-то увертываясь от сигналивших автомашин. Не объясню, как это можно было сделать, не натолкнувшись ни на один столб, ни на один из трамвайных вагонов, замерших там, где их застала тревога, не провалившись ни в одно подвальное окно. Видимо, имеются в психической организации человека какие-то резервы, приходящие в действие, когда душа напряжена до предела, когда зовет долг. Сердце стучало, казалось, не в груди, а в голове и в ушах. Но я уже был на своем объекте. Жильцы шли в убежище, дежурные, пожарники и санитарное звено находились в готовности на своих постах. Фугасок на этот раз не было. Были зажигалки, осмелюсь сказать, долгожданные, имея в виду настроение мальчишек нашего двора. Ребята из соседних домов уже обезвредили немало зажигательных бомб, а нашим еще не приходилось. Им хотелось показать сноровку и храбрость. Фашист высыпал целую кассету. Подростки кинулись за мешками с песком. В свое время я приказал надежно их завязать, и теперь, проклиная себя за глупость, вспарывал мешки ножом. Ребята подхватывали их и выносили из подъезда во двор. Одна зажигалка попала в кучу песка, вспыхнула и погасла. Мальчики выкопали ее и принесли мне. Они сказали «на память». Я долго хранил этот сувенир, а в 25-летие Победы отдал в музей вооруженных сил. Под вечер дежурная по подъезду крикнула, что над крышей снижается аэростат. Посланная стайка парнишек настигла его в казачьем переулке. Он опустился так низко, что удалось ухватить его за стропы. Подбежали взрослые и помогли удержать. Докладываем по телефону в городской штаб ПВО и просим прислать машину. Неторопливый голос: «А где трос?» Я спросил юного дружинника, есть ли там какой-нибудь трос. Оказывается, нет, только обрывки веревок, о чем и было доложено. Из трубки послышался гневный ответ: «Как так нет? Аэростат у вас, значит, и за трос несете ответственность». Объект ПВО отнимал много сил и времени, но я не бросал изобретательскую работу. Нашей пехоте тогда не хватало противотанковых средств. Я предложил пороховую ракету снабдить боеголовкой с мощным зарядом, помещенным в легкую рубашку из листовой стали. Действие фугасное. Толстую броню, конечно, не разрушить, но людей в танке оглушит, а попадет в гусеницу — порвет ее. Для запуска ракеты я разработал легкое примитивное ружье, заряжающееся с дула. С этим предложением я пришел к полковнику Глухову. Он занимался в наркомате изобретательскими делами. Владимир Васильевич выслушал с интересом и, между прочим, заметил, что не следует ограничиваться фугасным зарядом. Можно применить и ампулы с горючей жидкостью. Полковник связал меня с одним институтом. Но товарищи в это время спешно разрабатывали другие противотанковые средства. Им было не до моей задумки. Отложили на потом. Вспомнили мы о моей ракете, когда с фронта привезли первые немецкие «Фауст-патроны». И пожалели. Дело-то стоящее. Надо было понастойчивее за него бороться. Были у меня и другие технические идеи, но над ними я уже работал не в Москве. В октябре 41-го сражающаяся столица отправила женщин, детей и инвалидов за Урал. Я очутился в одном из далеких районов Сибири. Райком партии послал меня налаживать работу районного промкомбината. Кроме того, я был выбран председателем инвалидной артели. Фронтовиков нужно было тепло одеть, и мы катали валенки и шили полушубки. Осмелюсь заверить, что годовой план был выполнен с превышением. Люди жили работой для фронта. В 70-х годах трудно представить, что в большом районе была всего одна действующая радиоточка. Население нуждалось в информации, жаждало партийного слова, правды о положении на фронтах. Райкомовский актив, в том числе и я, систематически выезжали в села с беседами и докладами. Часто приходилось бывать в сельхозартели «Пролетарий». Это был немецкий колхоз. Делал доклад о 25-й годовщине Великого Октября. Потом выступали колхозники. Немецкие фашисты были тогда в Сталинграде, на Волге. В сибирской глубинке я слушал немецкую речь. Колхозники говорили, что вместе со всем советским народом не пожалеют сил для помощи Красной Армии, громящей фашистских захватчиков. Красная Армия спасет немецкий народ от позора гитлеризма. Раздался призыв собрать средства на танковую колонну. Тут же на собрании внесли 12 тысяч рублей. До обкома партии дошли сведения, что я оружейник, и меня послали на одну из военных баз для реализации некоторых моих военно-технических предложений. Давным-давно здесь находились пороховые склады, и по старым правилам безопасности строения были раскиданы на громадной территории за полкилометра одно от другого. Начальник базы, полковник Михайлов, здороваясь, подал левую руку. Он был тяжело ранен, лишился кисти правой руки. По первому впечатлению полковник был суховат. Насколько за этой сдержанностью было доброжелательности и умение помочь подчиненным. Он сказал, что инженер-оружейник найдет на базе богатый материал для исследований и творчества, позаботился об устройстве моего быта, а главное, распорядился прикрепить ко мне постоянных слесарей и техника-конструктора. Так начался новый этап моей жизни как оружейника. В первый же день в офицерской столовой произошла неожиданная встреча. «Здравствуй, Михаил! Ты как сюда попал?» Не узнать этот голос было невозможно. «Конечно же, это Костя Крюков, мой давнишний друг, мастер-оружейник стрельбища «Динамо», знаток спортивного оружия и один из лучших его отладчиков. Мы разговорились». Он был мобилизован на второй день войны, но в действующую армию не смог попасть, как ни стремился. Специалисты оружейника использовали на воинских базах. «Теперь с этим кончено», — говорил Крюков счастливым тоном. «Документы оформлены, завтра отправляюсь на фронт». Крюкову довелось участвовать в Курской битве. Он с достоинством и честью прошел дорогами войны до победы. И когда мы снова встретились на Динамовском стрельбище, я с радостью отдал в его опытные руки мое детище. В офицерском общежитии жили человек 15, среди них и прибывшие с фронтов по разным ремонтным делам. Знакомство с ними было поучительным. Меня особенно заинтересовал инженер-капитан с Западного фронта. Он уже 2 года служил начальником подвижной ремонтной мастерской и накопил опыт электросварки в боевых условиях. Мощные электросварочные аппараты на 2 грузовых машинах оказывали первую помощь артиллерийским батареям. Поврежден ли лафет или что другое у пушки, и она вышла из строя, сварщики тут как тут под огнем заварят поврежденную часть, и орудие снова вступит в бой. Позднее, работая в арсенале, я смог полностью оценить роль электросварки при ремонте артиллерийского и стрелкового оружия. Очень много внимания уделял мне техник-лейтенант Михаил Илларионович Антонов, обладавший универсальными знаниями в области трофейного оружия. Это был тяжело больной человек, сказывалось ранение в грудь, а работал как одержимый. Трофейное оружие прибывало на базу все в больших количествах, и он возился с ним целые дни. Часто попадались любопытнейшие образцы винтовок, пулеметов и всяких иных систем. Их Михаил Илларионович неизменно оставлял мне для изучения. Начальник технической части капитан Васин проявил обо мне трогательную заботу. По его поручению двое толковых парнишек, сменяясь, сопровождали меня в походах по огромной территории базы. Для поездок на стрельбище командование дало мне бригаду из 5 человек и старенькую полуторку, которую, если не очень умело, то очень храбро водила 16-летняя девушка Клава. Работал я на базе много, но все это были эксперименты. Новой конструкции тогда создать не удалось. 3 месяца, проведенные среди богатейшего собрания образцов современного оружия, добытого на полях боев, большое число практических опытов, вплоть до стрельб, были для меня серьезной школой. Полигон, заводское КБ, военная база — вот мои университеты как оружейника. В октябре 1943 года я вернулся в Москву. Была надежда, правда, неясная, что смогу заняться любимым делом — своими пистолетами. И вот я в родном Москворецком райкоме партии на приеме у секретаря Григорьяна. Его я помню по далеким комсомольским годам, когда он учился в Плехановском институте. Я начал про спортивные пистолеты, но Григорьян перебил меня. «Сначала тебе надо осмотреться, а дело по плечу найдем». «Согласись, что спортивное оружие сегодня не главная задача», — добавил он. «А что главное?» «Главное, дорогой мой, кровати». «Чего ты смеешься? Наш Москворецкий мехзавод получил большой заказ на кровати для госпиталей. Мастера есть, а материалов нет. О фондах и не заикайся. План выполняет на 19%. Нужен хороший организатор. Пойдешь начальником цеха?» Старики-кроватники Седов и Михеев оказались действительно мастерами своего дела. К тому же они знали все кустарные и полукустарные мастерские, пришедшие в запустение. Начались поиски сокровищ, собирали инструмент, а заодно всякий утиль. Когда на заводском дворе нашли в сугробе мотки ржавой проволоки, чуть не пустились в пляс. Постепенно раздобыли материалы, перевели людей с поденки на сдельщину. Цех поднялся на ноги. Может быть, читатель не забыл техника, который в начале 30-х годов помогал мне в моих первых шагах на тернистом пути конструктора, Леонида Запорожца с полигона. Мы встретились, и оба обрадовались. Запорожец потащил к себе домой. «Пойдем, Людмила, картошку поджарик, пальчики оближешь». Маленькая комната близ Рижского вокзала. Спартанская обстановка. Леонид Алексеевич, уже инженер-капитан, такой же, как прежде, собранный, добродушно приветливый. Не виделись мы около 10 лет. За это время он успел окончить артиллерийскую академию, поработать и в Ленинграде, и в Сталинграде, а теперь служит в особом конструкторском бюро. «Не пойму, зачем здесь КБ?» «Видишь ли, во время войны мы занимаемся не столько конструированием, сколько ремонтом оружия. При этом для конструктора открывается кладезь идей. Разрабатывая методы ремонта, волей-неволей изучаешь технологию каждой системы, а как раз в технологии некоторые наши конструкторы не особенно сильны. И это плохо. Не продумай конструктор технологию, и конструкция получается дороже, сложнее в изготовлении. Например, возьмите известный пистолет «Маузер». Ствол и ствольная коробка из одного куска металла. Почему? То же самое и в японском 8-миллиметровом пистолете «Намбу». Технологически проще и дешевле изготовить стволы отдельно, а вот падежи делают вместе. Приезжайте к нам, потолкуйте с начальником КБ. Думаю, понравится». «В самом деле, — говорит Людмила Алексеевна, — хватит вам возиться с кроватями. В КБ такие интересные дела». Начальник полковник Ицкевич попросил Москворецкий райком отпустить конструктора-оружейника на работу по специальности, и я снова очутился в любимом мире оружия. Шла война, и наше ОКБ делало то, что нужно для фронта. Работа у всех по горло. Много времени отнимало составление руководств по ремонту оружейных систем, разработка технических условий и другой документации. Запорожец терпеливо наставлял новичка. «Назову с любовью и глубочайшим уважением еще одного моего наставника. Это сам начальник ОКБ, инженер-полковник Феодосий Григорьевич Мащенко. Кадровый военный, участник гражданской войны, знаток оружия. И в то же время что-то в нем было от педагога. Возится с каждым сотрудником, почувствует творческую жилку, поддержит». И потом не раз проверит, разгорелся ли огонек мысли. Как обычно, я быстро сложил в сознании его внешний облик. Волевое, изрезанное морщинами лицо, седой клок волос над высоким лбом. Характер у полковника был не из легких. Сотрудники бюро знали, что жизнь его много гнула. Ранение, болезнь, умерла жена, один воспитывал двух детей. Не всегда выдерживали нервы. Но, знаете, срывы не в счет, когда люди чувствуют щедрость души. Мне лично внимания и заботы Мащенко дали очень много. Он знал все мои работы и находил слова одобрения для каждого удачного решения. Между прочим, полковник свел меня со Шпагиным. «Сейчас я представлю вам, Георгий Семенович, этого кудесника», — услышал я хриплый басок начальника ОКБ. В данный момент он колдует над ремонтной документацией для ПТР Симонова и Дегтярева. Я стремительно встал. Вот он, знаменитый автор ППШ, соавтор Дегтярева по могучему ДШК. Осторожное рукопожатие, мягкий, глубокий голос. Шпагин попросил разрешения посидеть рядом. На столе стояло на сошках симоновское ружье. Я в нем копался, вынимал детали, снова вставлял. Диктовал технику. «Простите», — услышал я мягкий голос, — «не понимаю, как можно со всем этим управляться без зрения? Вы не обиделись? Ну и слава богу, я не из любопытства, это профессиональный интерес. Расскажите, как конструктор конструктору». В то время меня увлекала одна идея — противотанковые ружья, с которыми я как ремонтник возился, имели патрон 14,5 мм. Я попытался под этот патрон сконструировать крупнокалиберный авиационный пулемет. Сделал из фанеры движущуюся модель. Детали расположены на щите, можно проанализировать действия системы. Эту штуку я и показал Шпагину, попутно объясняя ход творческого процесса в тех условиях, которые даны мне обстоятельствами. «А вы знаете, мы уже в металле сработали нечто подобное», — обрадовался Шпагин. «Да никак не отладим. Пружины летят». Так прошла наша первая встреча. Осталось ощущение взаимной симпатии. Потом мы познакомились с домами. В мою жизнь вошла большая и светлая дружба со Шпагиным и его семьей. В конструкторском бюро мне дали надежного помощника, комсомольца Володю Креузова, демобилизованного воентехника, раненого под Сталинградом. Он был прекрасным работником и товарищем. Мы с головой влезли в чертежи и специальную литературу, с удовольствием вспоминая годы нашей дружной совместной работы. Наши рекомендации проверялись практически с помощью так называемого опытного ремонта. Образец системы, о которой шла речь, умышленно портился. Ломали детали, разбалтывали отверстия, сверлили пробоины в коробе или кожухе. Словом, машину выводили из строя. Затем мы ее ремонтировали в соответствии с разработанными руководствами. Если при этом подтверждалась целесообразность предложенного нами способа, то можно было спокойно его рекомендовать. Особенно тщательно в ОКБ изучали материалы о том, с какими неисправностями оружия встречались бойцы на фронте, на поле боя. Мне пришлось составлять руководство по ремонту станкового пулемета «Горюнова». Его только что приняли на вооружение, и мнения фронтовиков мы еще не имели. Мы с Володей Крилзовым этот пулемет, можно сказать, наизусть выучили. Пришел в отдел слесарь Ваня Доронин и говорит: «Бьюсь над Горюновым третий день. Хоть ты сдохни, не стреляет автоматически». «Пулемет у тебя в цехе?» «Нет, в тире. Все в полном порядке, а что делать, не знаю». «Пойдем глянем на месте». В пустом тире стоял на станке пулемет. Лента заправлена. Отвожу затвор, жму на рычаг спуска. Одиночный выстрел, дальше ленту не тянет. «На каком газу, Ваня, стоит регулятор?» «На самом большом». «Бери ключ и переводи на средний». «Зачем?» «На большом и то не тянет». «Ставь на средний, а там разберемся». Доронин переводит регулятор. Снова заправляю ленту. «На сколько очередь давать?» Ваня недоверчиво усмехается. «Жму на спуск». Пулемет трясет, очереди грохочут одна за другой, то длинные, то короткие. Гильзы летят веером. Хлопает дверь, по железной лестнице стучат сапоги. «Кто стреляет?» — слышится с лестницы голос начальника цеха капитана Сотникова. «Укротили Горюнова!» — радостно кричит ему Ваня. «Как тебе это удалось?» — спрашивает меня капитан. «В этих образцах каналы регулятора, видимо, профрезерованы не точно, не совпадают с отверстиями. Мы заметили, что машина работает хорошо только на среднем газу. Большой и малый автоматики не дают. Уже сообщили на завод. Учтут». Полковник Мащенко предложил мне перейти в экспериментальный цех. Он сказал, что нужно помочь новому начальнику цеха, мастеру Еремину. Мы его выдвинули, мастер он стоящий, а организаторской хватки еще нет. Верю, что поможете ему утвердиться. Полковник сделал паузу и затем добавил: «Разрешаю вам заниматься в цехе своими пистолетными конструкциями». Можно ли было желать лучшего? Снова у верстака, мастерю детали пистолета, пробую, могу испытать в металле то, что задумано. Условия хорошие. Не надо согласовывать каждый шаг, ломать голову над тем, кто будет финансировать ту или иную тему. В моем распоряжении все, что нужно для творческой работы. Любой эскиз, даже чертеж, можно сделать в отделе. С мастером Георгием Ереминым и другими специалистами наладились прекрасные отношения. Среди военных товарищей я всегда чувствовал себя в родной среде. Близко сошелся с испытателем оружия, техником-лейтенантом Курочкиным. Он тоже любил новые механизмы, целыми днями копался в пистолетах, доискивался причин всяких неполадок. Лучшего товарища найти было трудно. Мы пропадали с ним в тире, простреливая и испытывая мои конструкции. Как-то простреляли действующую модель одной системы, задуманной еще до войны. Убедились в жизненности принципа этого механизма. В цех зашел капитан Володин, начальник отдела хранения. Он долго рассматривал модель. «Пойдем ко мне. Покажу тебе одну вещицу». Капитан молча порылся в сейфе и также молча положил на стол довольно крупный пистолет. «Беру в руки. Машина незнакомая. Вынимаю магазин. Патронов в нем, конечно, нет, но таков закон. Прежде всего проверь, не заряжено ли оружие. Удивительно мягкий спуск. Система самовзводная. Без колебания быстро и уверенно разбираю». «Что за чертовщина? Совершенно незнакомая система, а разбираю как свою собственную». «Володин, я этой машины никогда не видел. Что ты мне дал?» «Трофейный Вальтер, 9-миллиметровый». «Вальтер? А я столько лет его искал. Оказывается, та же система, что и у меня. То-то, что та же. Снова ты в роли изобретателя велосипеда». «Неприятно, конечно. А с другой стороны, если мы можем соревноваться с Вальтером, можно смелее искать новое. Но перед этим нужна передышка, чтобы опомниться и оглядеться». Около года я не дотрагивался до пистолета. Занимался только делами нашего экспериментального цеха и активно работал в парторганизации. В ОКБ я был парторгом отдела и партприкрепленным к комсомольскому бюро. С увлечением работал пропагандистом, выступая с докладами не только в Арсенале, но и на предприятиях района, где по старой памяти оставался докладчиком райкома. Как не удавалось без зрения справляться с обильным материалом, следить за событиями Великой Отечественной войны и быть готовым ответить на вопросы, порой самые неожиданные. Слушал все радиопередачи, газеты, журналы и книги, читал с кем-либо из товарищей. Карту военных действий изучал, разложив на полу и нашив на города пуговицы, а на реки границы и горы, шнурки, проволоку и толстые нитки. Записывал основное в виде кратких планов и таблиц. Записи дисциплинировали память, давали возможность толково и связно развертывать тему. За это время лишь однажды вспыхнула у меня горячка изобретательства. Толчок дал старый товарищ по авиахиму Владимир Яковлевич Лукин. Поздно вечером возвращался в Москву электричкой с мешком картошки, которую вырастил на участке друзей. Стоял в тамбуре, курил трубку. Чья-то рука легла на плечо. «Вот где встретились! Чую, хорошим табачком пахнет! Я на запахе вышел!» «Владимир Яковлевич, я с 41-го никого из наших стрелков не встречал. Растерял все связи. Выкладывай новости». Он рассказал, что восстановлен стрелковый комитет в Центральном совете Асавиахима. Там работает майор Серебряный и стрелок-спортсмен Тоня Гааге, а начальником полковник Арсентий Арсентьевич Федоров. Сам Лукин преподавал на военной кафедре МАИ и, узнав, что я инженер-конструктор, пригласил к себе. Есть, мол, интересное дело, а одной головы не хватает. Лукин старался реставрировать изношенную малокалиберную винтовку, дать ей вторую жизнь. Как? Достать новый ствол в военное время было невозможно. Лукин вспомнил мой опыт с тировым карабином, но он в данном случае не годился. Нужно было умудриться использовать старый изношенный ствол. Мы взяли старый ствол с разгаром пульного входа, отрезали наиболее испорченную казенную часть, обточили укороченный ствол так, чтобы он приобрел ту же форму, как прежде, и аккуратно разделали патронник. Разделали строго, патрон входил в него туго, под нажимом затвора, и пуля сразу врезалась в нарезы. Вышло чудесно. Укороченная винтовка стреляла не хуже, а даже лучше. В чем дело? Просто строгий патронник обеспечивал гораздо лучшую кучность боя, чем длинный ствол, и многие другие усовершенствования. Я бы не стал вспоминать этот эксперимент, если бы он не сослужил мне в дальнейшем очень серьезной службы. Никогда не забыть майских дней 1945 года. Наши в Берлине добили фашистского зверя в его логове. Среди ночи нас поднимает долгожданная радиопередача. Мужественный голос Левитана сообщает всему миру, что Германия капитулировала. На улицах музыка, песни, вся Москва кипит. Задолго до начала работы мы все уже на месте. Большой двор полон рабочими, офицерами и инженерами, одетыми по-праздничному. Возникает радостный митинг. Замполит-полковник Чурсин сказал мне: «Давай, говори речь». Стою на гранитной площадке подъезда, дух захватывает, от волнения сжимается горло. Вспоминая этот самый счастливый день, День Победы, я беру в руки бронзовую медаль с гвардейской ленточкой за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.